Глава 47. Отличная идея. Габриэль. Найти хотя бы одного толкового мага, сильного, умного и порядочного, способного восстановить порушенный королем защитный купол, оказалось даже более трудной задачей, нежели заполучить нормального садовника. А мне надо было как минимум двух таких, потому что понимал, один маг тут не справится. Для начала я смотался в Моравийскую пустыню. Обычно самые сильные маги обитали именно там, но, как ни странно, не нашел даже следов их пребывания. Либо они покинули это место, либо их уничтожили. Или загнали в кристаллы, промелькнула в голове догадка. Так что у меня не оставалось другого выхода, нежели обратиться за помощью к королевским магам. Для службы во дворце Грегори отбирал сильнейших специалистов. Одна беда — они мне не нравились. Внешне благообразные, приличные, строгие. Эти типы были мстительными и горделивыми. Что они потребуют взамен за работу и молчание, страшно было даже представить. Не удивлюсь, если они как-то обойдут магическую клятву о неразглашении и доложат о моих действиях королю. Грегори будет страшно оскорблен тем, что я пытаюсь исправить защитный барьер, который он так любезно нам поправил. Так что во дворец-то я прилетел. Но как только увидел первого попавшегося мага из Верховной Лиги, понял, что с ними лучше не связываться. «Какие-то проблемы, брат Габриэль?» — елейным тоном спросил упитанный брюнет, чем-то напоминающий шарик с маслянистыми глазками. От него фанило магической мощью, но в целом этот тип вызывал во мне отторжение. Как-то мне довелось увидеть его дракона. Это был бешеный мячик с крыльями. Я тогда с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Но он это заметил и запомнил. Теперь отомстит стопудово. Прилетел забрать свои свадебные подарки по приказу короля. Отчеканил я, как нельзя вовремя, вспомнив про еще одно срочное дело. Фраза «по приказу короля» здесь почиталась за священную и вызывала всяческое содействие. «На себе унесете?» — заботливо поинтересовался маг. «Частично». Кратко отозвался я, не вдаваясь в подробности. А про себя прикинул, что проще всего будет закинуть все эти дары в пространственный карман. Главное, недалеко и ненадолго, иначе затеряются в подпространстве. «Вам помочь?» — не отвязывался шарик. «Спасибо, но нет, сам справлюсь». Отшил я его, чувствуя, как внутри нарастает мантикорское раздражение. Моему внутреннему монстру этот тип тоже не нравился. Кажется, мои зрачки изменились, поскольку шарик встревоженно от меня отшатнулся. Пролепетал «Хорошего дня» и пустился на утёк, забавно перебирая короткими ножками. Ну вот и славно. Всё-таки иметь в себе мантикорскую ипостась порой очень даже полезно. В этот момент я ясно осознал, что если получу реальный шанс избавиться от проклятия, мне будет жаль расстаться с моей мантикорой, прямо до щемящей боли в сердце. Вот ведь парадокс. Теперь и внутреннего зверя хочется оставить. И в то же время, как никогда, хочется пожить подольше. Ради Арины. Совершенно внезапно и незаметно эта хрупкая человечка стала для меня светом в темной пещере моей души. В дворцовое хранилище меня пропустили без проблем. Стоило только подойти к двери, ко мне тут же подбежал главный дворцовый управляющий. У Генри Пакса была чуйка на все, что происходит в этом здании. «Приятного дня, герцог Тордион!» «Вы за свадебными подарками?» Не то спросил, не то заявил он. «Верно», — лаконично отозвался я. «И вам того же, барон Пакс». Он самолично распахнул передо мной дверь, пропуская внутрь. Увидев все эти коробки, упаковки, картины, скульптуры, цветы, шкатулки, я задумчиво потер висок. Их было много, очень много. И все эти вещи нельзя было выгружать сразу в Тордионе. Сначала нужно было проверить каждую такую вещицу на магическую чистоту, а то могут подсунуть что угодно, от заклятия до прослушки для сбора компромата. Так что придется для начала доставить все это барахло в цитадель и там уже просматривать поштучно. Причем не просто в цитадель, а в мою спальню, самое защищенное место. Иначе мстительные сущности порвут и сломают эти предметы с большим удовольствием. Представил свои покои, заваленные горой из коробок, шкатулок и статуй, и тяжело вздохнул. «Тут все находится в стазисе, ничего не испортилось», — заверил Генри. «Премного благодарен». Кивнул я ему, активируя пространственный карман. Чтобы переместить все это в подпространство, ушло минут 20. Я позволил Паксу мне помогать, иначе провозился бы еще дольше. Из Генри вышел толковый помощник, шустрый и молчаливый, что меня абсолютно устраивало. А под конец он заявил. «Как хорошо, что мы с вами пересеклись, герцог Тардион. Я собирался с вами связаться. Король Грегори сказал мне отправить вам сообщение с просьбой доставить к ночи 3 кристалла из цитадели. Сказал, пусть принесет любые, буду их изучать». «Изучать, значит?» Той энергии, что он высосал из Арины, ему показалось мало. Вампирюга недобитый. «Я вас понял», — сдержанно отозвался я. «Надо будет перед доставкой кристаллов во дворец как-то определить, не светлые ли сущности заперты внутри. Если светлые, то я их освобожу». И в голову прилетела отличная идея. А вдруг там окажутся маги, способные восстановить мой защитный купол? Окрылённый рванул в цитадель.